Глава 15. Несколько часов проходят в суматохе. Иски, заявления, много лиц, много бумаг. Алексей Борисович пообещал, что тоже через знакомых попробует что-нибудь сделать, чтобы первое заседание состоялось как можно раньше. А в том, что оно будет не единственным, кажется, никто не сомневался. В органы опеки и попечительства Артем поехал со мной, что меня удивило. Он и так сделал больше, чем требуется. Я бы и сама справилась, а его присутствие одновременно настораживало и успокаивало. Неужели я настолько не верю в альтруизм? Ладно, Артем помогает детскому дому, больнице, но я всего лишь случайный человек в мегаполисе, а здесь кого ни возьми, каждый со своими проблемами, и всем не поможешь. Когда мы выходим, я вдыхаю полной грудью раскаленный воздух уже не с призрачной надеждой, а с полной уверенностью. «Артем», посмотрев на время, киваю на кафе рядом. «Не хочешь выпить кофе?» «Только если со льдом», — усмехается он. «Идем, Злата. Вижу, что не на все твои вопросы ответил. Кстати, а не боишься со мной светиться в общественных местах? Мало ли, твой муж опять решит устроить нам фотосессию». «Откуда?» Я резко останавливаюсь и разворачиваюсь, попав каблуком в какую-то ямку. Если бы не Артем, точно бы приложилась головой о тротуарную плитку. Он помогает мне удержаться на ногах, перехватив за талию, и я почти утыкаюсь носом ему в грудь. Глубоко вдыхаю свежий запах его туалетной воды, точно становлюсь фетишисткой. «Отличный снимок может получиться», — усмехается Артем, возвращая меня в реальность, и я отскакиваю от него, как ошпаренная. И вот ничего же плохого опять не сделала, но сразу в голове начинает биться мысль: суд, доказательства. «Но ты же скажешь, что между нами ничего нет?» Спрашиваю наконец, хотя этот вопрос так и не обсудила с Артемом сегодня. «Обсудим», — соглашается Артем. «Может, мы наконец уйдем с этого санцепека, а то у меня уже мозги начинают плавиться». Наконец мы входим в прохладное помещение, где вовсю работают кондиционеры, и заказываем два кофе действительно со льдом. «Так откуда ты узнал про фото?» Наконец возвращаюсь к волнующему меня вопросу. «Можно бы было подумать, что парень на парковке бизнес-центра делает фотографии для своего портфолио, но интересовали его явно мы», — отвечает Артем, пожимая плечами. «Я и решил узнать, кто он такой и откуда, вот и узнал». Так равнодушно говорит, будто в этом нет ничего особенного. Хотя, наверное, для него именно так и есть. Я не понимаю, почему Артем мне помогает. Если бы отец и к нему обратился, то сказал бы мне об этом. Но все наши встречи выглядели случайными. Около больницы в машину я сама к нему запрыгнула, да и в руки к нему упала вчера тоже. «Ты же понимаешь, что из-за этих фото пострадает мой моральный облик?» Возвращаюсь к своему вопросу. И Коля использует эти фотографии в суде. «Пусть он теперь заботится о своем моральном облике», загадочно усмехается Артем. «У самого рыльца в пушку, поэтому не волнуйся, Злата. Адвокат у тебя хороший, доказательства тоже будут». «Да и Бусинка», — опять улыбается, вспоминая Алису, — «явно захочет остаться с тобой». «Есть что-то за этим, точно есть». «Не может посреди Москвы появиться принц на белом коне, точнее, черном внедорожнике, и решить твои проблемы по щелчку пальцев, потому что воспылал любовью к прекрасной незнакомке. А от Артема любовью и не пахнет. Да, он приветлив, добродушен, помогает, но никаких поползновений в мою сторону нет». «Почему мой муж тебя так боится?» Задаю я еще один интересующий меня вопрос. «Серьезно?» Вполне искренне удивляется Артем. «Я вроде бы не такой страшный». Он в очередной раз уходит от ответа, и мне бы поблагодарить его и попрощаться, но он мне нужен. И вроде бы ведет себя Артем по-джентльменски, в его взгляде нет чего-то скользкого, от чего хочется сбежать. В его действиях нет ничего предосудительного. А иногда будто включается инстинкт самосохранения и просит бежать от этого мужчины подальше. «У вас с ним какие-то пересечения по работе были?» — предполагаю я. «Ты же не просто так все это делаешь». «Опять 25». Артем качает головой. «Если я могу помочь, то помогу, а сочтемся как-нибудь. Вдруг придется мою свадьбу организовывать. Не бойся, натуры не попрошу». Шутка так себе, но я почему-то чувствую, как начинают гореть щеки. Помешиваю трубочкой кубики льда в стакане, опустив глаза, и вот именно сейчас появляется та самая неловкость. Очень странно. Можно было посмеяться и продолжить разговор, но не могу. А надо бы, потому что Артём наверняка увидел, что я в замешательстве. Никаких похотливых намеков не было, и эту фразу даже так не назвать. Наверняка натуры вокруг тебя хватает. Не хотела говорить это вслух, само вырывается, а звучит почти с ревностью. Хватает. Не спорит Артём, и да, стесняться ему здесь нечего, он молодой и свободный мужчина. Но все должно быть по взаимному согласию. Какое удовольствие можно получить с женщиной, которая тебя не хочет? Спрашивает так, как будто у меня есть ответ. Но я только еще больше краснею, как девственница на первом свидании, честное слово. Артём спокойно о таких вещах говорит, хотя мы же почти не знакомы. Наверняка у Артёма нет отбоя от женщин, только это меня не касается. Как мы вообще завели эту тему? Она вообще не к месту. Злата. Тихий голос заставляет меня поднять глаза. Ты так забавно краснеешь. Я же ничего особенного не сказал. Это просто физиология. А ты выросла вместе с врачом. А как же чувства? Спрашиваю, не понимая, почему мы продолжаем говорить, по сути, о женщинах Артёма. И много тебе счастья они принесли. Тут же поднимает он бровь. Они ослепляют и не дают мыслить рационально. Лучше простая договоренность и хороший секс. И да, ты мне нравишься. Вот так запросто признается. Но делаю я все не для того, чтобы затащить тебя в постель. Против воли не сделаю ничего. А вот когда ты сама попросишь. Точнее, если. Поправляется, кивнув. Что? Округляю глаза. Злата, мы же взрослые люди, понимаем, что всякое бывает. Разводит Артём руками. И да, я ни черта не романтик, но говорю так, как есть. Или мне это надо было приукрасить какими-нибудь пафосными и высокопарными фразами? Люди говорят о сексе, люди им занимаются, а у меня складывается впечатление, что ты от этого слова готова в обморок упасть. Зачем мы вообще об этом говорим? Отодвигаю от себя стакан. Мне вообще надо ехать за Алисой. Снова смотрю на время. Забирай дочь в дом Германа Матвеевича. Ни на секунду не теряя спокойствия и самообладания, в отличие от меня, говорит Артём. Твой муж не будет препятствовать, но не расслабляйся, держи ухо востро. Бросив деньги на стол, Артём тоже поднимается. Расстаемся мы на парковке, и я смотрю вслед удаляющейся машине этого непонятного и излишне откровенного мужчины. А ведь он действительно ничего сверхъестественного не сказал. На подобные темы люди разговаривают, делятся в соцсетях даже. Да и мы с Колей не любили целибат. Дочь наша была зачата самым естественным путем. Только вот почему-то с невозмутимым Артёмом эту тему не хотелось развивать. Не настолько мы близки. Когда ты сама попросишь. Не будет этого. Я не стану одной из многих, а Артём ясно дал понять, что женщин в его окружении хватает.